трещи огонь смолистый. Ведь мы тарафить, мы тари, ведь мы тарафить, мы тари. Туру, тури, туристы. Туристы. Страшновато. Ничего, потерпите немного. Заходите. Вот моя берлога. Да вы не стесняйтесь, ребята. Садитесь, ребята. У меня не богато, но я гостей люблю. Сейчас вас накормлю. Да надо вас обсушить, обогреть. Большое спасибо, медведь. Вот, ешьте малину. А я пока умом пораскину. Как у вас хорошо. Чудо! Да, я живу не худо. Одно только плоховато. Да. Не ценят меня, ребят. Как же можно вас не ценить? Вы такой добрый. Да, такой добрый. Вас, наверное, все хвалят. Хвалят. Одно только печалит. Потерял аппетит и покой. А что такое? Голос, говорят, у меня плохой. Да? Пожалуйста, спойте. Ну что вы? Спойте, пожалуйста. Я стесняюсь. Вам не понравится, а мне будет досадно. Честное слово, понравится. Ну ладно. Я спою вам, потому что я медведь. Закрывайте все глаза, потому что я стесняюсь петь. Я спою вам, я спою вам, ох и эх. Все имеют голоса, неужели мой голос хуже всех? Я спою вам, потому что я медведь. Вот обида, вот беда, только голос заиметь. Ну, как, ребята? Спят. А ведь иные врут безбожно, что когда я пою, спать невозможно. Блестит роса. Послушай, птичьи голоса. Это какая птица? Это зяблик. А это? Синица. А это? Пеструшка. А это мы сами знаем. Это кукушка. А теперь послушайте соловья. Все-таки он поет лучше, чем я. Ну, вы еще научитесь. Спасибо. Нам пора идти. Заходите на обратном пути. Идите мимо пруда. Ёж живет в километре отсюда. Как свежий ясен свет зари, как птицы голосисты. Пора-пора, тара-тури, пора-пора, тара-тури, тара-тури, туристы. Что это, верблюд? Это, я думаю, пруд. А кто это там идет? Мне кажется, кот. Дорогой слоненок, какая встреча! Я увидел вас издалече и подумал, не иначе вы шли мимо моей дачи и даже не зашли в гости. Кот, бросьте! Вы сделали вид, что вечером нас не узнали. А теперь вы нас узнаете. А вы меня не поймаете. Але хоп, я уже на ветке. Лезьте за мной, детки. Давайте покачаемся над водой. Поговорим про погоду. Ой! Ой-ой-ой! Он упал в воду. Спасите! Тону! Иду ко дну! Меня тянет в омут. Вот вам мой хобот. Держитесь крепче. А теперь прыгайте сюда. Фу. Какая холодная вода. Спасибо, вы меня спасли. Фу, какая мерзкая водица. Пошли. Я не хочу с ним водиться. Постойте, я решил исправиться. Я теперь всем буду нравиться. Я вас провожу к ежу. Я ведь с ним дружу. А теперь буду со всеми дружить. Ах, как хорошо жить, когда ты со всеми в хороших отношениях. Это приятно во всех отношениях. Кар-кар, я мимо летела. Ах, какое страшное дело. Я видела, как вы спасали кота. Кстати, вам, кажется, незнакомы эти места. Ну что ж, я вам покажу, где живет еж. Постойте, я иду спасать того, кто в пруду. Спасибо, червяк, он спасен и так. Кстати, вопрос, который я решал, оказался прост. Там, где у меня кончается голова, там начинается хвост. А теперь я тоже поползу к ежу, вернее, поползу к ежу. Пошли! Пошли! Цик-цик-цу-цик, цик-цик-цу-цик, цик-цик-цу-цик. Тропка, тропинка, дорожка, роща, дубрава, лесок. Прямо, правее немножко, влево и наискосок. Цик-цик-цу-цик, цик-цик-цу-цик, цик-цик-цу-цик, цик-цик-цу-цик. Холмик, пригорочек, горка, озеро, речка, река. И если присмотришься зорко, видно все издалека. Цик-цик-цу-цик, цик-цик-цу-цик, цик-цик-цу-цик, цик-цик-цу-цик. Сосны, осины, березы, травку, былинку и лист. Дождик и ливни, и грозы, все это знает турист. Цик-цик-цу-цик, цик-цик-цу-цик, цик-цик-цу-цик, цик-цик-цу-цик.